Глава 3. Фундаментом сигнальной станции служил резервуар для воды. Сюда насосом закачивали воду из колодца, и она по железным трубам текла орошать грядки в парниках. Компания Тейкоку обратила внимание на высокое бетонное сооружение и поставила на нем деревянную надстройку для сигнальной станции. Отсюда, раньше, чем из других мест на берегу, можно было заметить появление корабля. Шел ли он с запада, из Нагои, или из лежавшей прямо напротив Иокогамы? 4 сигнальщика работали посменно по 8 часов, но один из них уже долго болел, поэтому оставшиеся 3 стали сменяться через сутки. На первом этаже был кабинет начальника отделения. Время от времени начальник приходил с проверкой из конторы в порту. Местом работы несущего смену сигнальщика служило небольшое помещение с деревянным полом на 2 этаже, где с 3 сторон были окна. Вдоль окон шли встроенные столы. На них были установлены бинокулярные зрительные трубы. В южном направлении смотрела труба с 30-кратным увеличением, в сторону находившегося на востоке порта с 15-кратным. На столбе в юго-восточной части комнаты был прожектор мощностью 1 кВт для передачи сигналов в ночное время суток, 2 телефонных аппарата на рабочем столе в юго-западном углу, книжный шкаф, карта, сигнальные флажки, разложенные на высокой полке, кухонька в северо-западном углу и место, где можно вздремнуть. Вот все, что здесь было. За окном, выходящим на восток, стояла металлическая опора высоковольтной линии. Белые фарфоровые изоляторы были неотличимы от облаков. Провода спускались в сторону моря, цеплялись за очередную опору, потом, делая крюк на северо-восток, доходили до 3 столба и шли дальше вдоль морского берега к порту Симидзу, опираясь на серебристые башни, которые, удаляясь, постепенно понижались и уменьшались в размерах. 3 металлическая опора, которую было видно из этого окна, служила хорошим ориентиром. Когда подходивший корабль оказывался с ней на одной линии, становилось ясно, что он вошел в акваторию 3G с причалами. За кораблями и теперь приходилось следить глазами человека. Пока состояние кораблей напрямую зависело от тяжести груза и капризов моря, в них по-прежнему оставалось что-то романтическое, свойственное XIX веку, что-то от гостя, который приходит на званый ужин то слишком рано, то слишком поздно. Нужен был караульный, который сообщал бы таможне, карантинной службе, лоцману, службе погрузки и разгрузки, поставщикам продуктов и уборщикам точное время, когда им следует приниматься за дело. На тот случай, если 2 корабля будут подходить одновременно, а свободным останется только 1 причал, необходим человек, который бы следил за их приближением и беспристрастно определял порядок швартовки. Для всего этого и существовала служба, где трудился Тору. В открытом море показалось довольно крупное судно. Линия горизонта была уже нечеткой, и чтобы быстро обнаружить появление корабля, нужен был натренированный быстрый глаз. Тору сразу приник к зрительной трубе. В середине зимы или лета, при ясной погоде, можно было уловить тот миг, когда судно, грубо наступив носом на высокий порог линии горизонта, показывалось всем корпусом, но в легкой дымке начала лета. Появление корабля было всего лишь, так сказать, намеком на его существование. Вытянутая белая линия горизонта напоминала сбившуюся подушку. По размерам черное грузовое судно соответствовало Тенромару водоизмещением 4080 тонн. По форме находившейся на корме надстройки оно тоже подходило под описание судна, внесенного в список. Отчетливо были видны белый капитанский мостик и бегущие за кормой пенящиеся волны, 3 желтые мачты. «А что это за круглый красный знак на черной трубе?» Тору напряг зрение. «Точно. В красном круге начальный иероглиф названия компании морских перевозок «Тайсё». Все это время судно, не снижая скорости 12,5 узлов, упорно стремилось вырваться из поля зрения, словно черная бабочка, которая вылетает из ободка сачка. Название судна было, однако, не прочитать. Ясно было только, что в нем три иероглифа, и первый вроде бы «Тен». Тору вернулся к столу и позвонил в пароходное агентство. «Алло, это из сигнальной службы Тейкоку. Мимо нас следует Тенромару. Скажите, пожалуйста, насколько корабль загружен?» Он представил себе высоту ватерлинии, которая снаружи делит борт на черную и красную части. «Значит, наполовину?» «С которого часа разгрузка?» «С 17 часов?» До разгрузки оставался всего 1 час, поэтому количество телефонных звонков возросло. Тору, постоянно перемещаясь от стола к зрительной трубе и обратно, сделал целых 15 звонков. В лоцманскую контору, на буксир Сюньямару, домой лоцману, в несколько столовых, уборщикам, в портовую службу транзита, в таможню, снова в агентство, в отдел управления портом. «Прибывает Тенромару. Причалы 4 и 5. «Спасибо». Тенромару уже оказался рядом с третьей опорой линии электропередачи. В поле зрения зрительной трубы теперь попадал берег, а дрожавший от жары воздух делал изображение нечетким. «Алло! Тенромару войдет в акваторию 3G». «Алло!» — говорит сигнальная служба Тейкоку. Тенромару входит в акваторию 3G. «Алло! Таможня! Пожалуйста, отдел надзора! Тенромару вошел в акваторию 3G». «Алло! 16:15. Тенромару следует по акватории 3G». «Алло! Тенромару прибыл 5 минут назад». «Вообще, судов типа только что прибывшего в порт, таких оследований, которых в Симидзу из Иокогамы или Нагои поступали сообщения, помногу приходило в конце месяца, а в начале месяца их почти не было. От Иокогамы до Симидзу было 115 морских миль, и судно, имевшее скорость 12 узлов, проходило этот путь за 9,5 часов. Из этого расчета наблюдение можно было начинать за час до предполагаемого прибытия корабля, а в остальное время особой работы не было. Сегодня, кроме прибывающего в 9 часов вечера из Цзилуна на Тайване судна Нитэмару, других судов не ожидалось. После того, как корабль входил в порт и работа Тору была закончена, он всегда чувствовал себя опустошенным. Тогда стоило закурить и поразмышлять. Вообще-то курить ему было нельзя. Сначала начальник с неприязнью делал Тору замечание. «Как это несовершеннолетний подросток 16 лет и курит?» Но потом перестал что-либо говорить. Он понял, что ему придется смотреть на это сквозь пальцы. Таков характер работы. У Тору было бледное, будто застывшее в неподвижности красивое лицо. Холодная душа. Ни любви, ни слез. Но и он знал счастье. Оно было в том, чтобы наблюдать. Об этом говорили его глаза. Ничего не создавать, только пристально смотреть на ту невидимую линию горизонта, на ту границу, определить которую можно лишь глазами и за которую проникнет только сознание. Это гораздо большее счастье, чем просто видимый горизонт. И вот в этом наблюдаемом, осознаваемом пространстве являет свои формы бытие. Море, корабли, облака, полуостров, молния, солнце, луна и бесчисленные звезды. Если видеть означает встречу жизни со взором, другими словами, встречу двух проявлений бытия, то, может быть, они напоминают висящие одно против другого зеркала? Нет. Видеть — это значит опередить бытие. Видение — это крылья, переносящие нас, точно птицу, в те края, которые никому не удавалось узреть. Там гибнет даже красота. Как лохматятся и ветшают волочащиеся полы одежды, а море, на котором никогда не возникнет корабль, море, не потревоженное бытием, такие вещи, должно быть, существуют. Они есть, эти места, где сколько ни смотри, сколько ни вглядывайся, так ничего и не увидишь. Там глубокая синь растворяет предметы, и сознание, как кислота, растворяет окись свинца, а глаза, сбросив кандалы сознания, видят от этого необычайно ясно. Проникнуть туда взором. Именно в этом и состояло счастье. Смотреть. Только так Тору мог забыться. Одни глаза, если только он не смотрелся в зеркало, позволяли ему забыть о себе. И что же он представлял собой? Этот 16-летний подросток был уверен, что не принадлежит окружающему миру. Здесь присутствует лишь одна его половина, другая же принадлежит мрачной глубокой синеве. Значит, в этом мире нет ни правил, ни законов, которым он обязан следовать. Достаточно делать вид, что ты связан законами этого мира. Разве где-нибудь существуют законы для ангелов? Вот почему жизнь Тору была на удивление легка. Людская бедность, социальное противоречие — все это его абсолютно не трогало. Порой на лице у него возникала легкая улыбка, но она не имела ничего общего с состраданием или сочувствием. То была неземная улыбка, его отличительный знак — невидимая стрела, которую посылали изогнутые в форме лука губы. Когда Тору надоедало смотреть на море, он доставал из ящика стола маленькое зеркало и разглядывал свое лицо. На бледном с красивым носом лице сияли наполненные глубоким блеском чудные глаза, тонкие в разлет брови, гладкие, напряженно сжатые губы, и все-таки самым красивым в его лице были глаза. Жаль, что это не могло послужить его самолюбию, ведь, по иронии судьбы, самым красивым являлось то, благодаря чему можно было бы удостовериться в том, что он красив. Длинные ресницы, спокойные глаза и взгляд такой, словно он грезит наяву. Так или иначе, Тору был избранным, не похожим на других. Этот сирота был убежден в собственной чистоте, которая позволяет ему творить любое зло. Отец Тору, капитан грузового судна, погиб в море. Сразу после этого умерла мать, поэтому Тору взяла к себе бедная семья дяди. Окончив среднюю школу, он год посещал специальные курсы, получил свидетельство связиста третьего разряда и устроился работать на сигнальную станцию Тайкоку. Тору не знал тех ран, какие обычно наносит бедность. Ран, после которых остается грубый рубец, словно сгусток затвердевшей смолы, что сочится из дерева всякий раз, когда унижение и гнев пробивают его кору. Кора у Тору с рождения была твердой. То была твердая, толстая кора презрения. Все было очевидно, все было известно. Радость познания была только там, в море, за линией горизонта. Так чему же удивляться? Фальшь, словно белое молоко утреннего тумана, проникла в каждую щель, растеклась повсюду. Он знал самого себя вдоль и поперек. Инспекция была самой тщательной. Все делалось вполне сознательно. Вдруг скажи я что-нибудь или поступи неосознанно, под влиянием минутного порыва. И это погубит мир. Мир должен благодарить меня за самосознание, ведь сознанию нечем гордиться, кроме самоконтроля, так рассуждал Тору. Случалось, он представлял себя мыслящей водородной бомбой. Во всяком случае, то, что он не просто человек, было для него очевидно. Тору все время следил за собой. По нескольку раз в день мыл руки. Он тщательно намыливал их, долго тер, поэтому они были белые и сухие. В глазах окружающих этот подросток был прям чистюля. Но он абсолютно равнодушно относился к беспорядку, который не касался его самого. Некоторые болезненно воспринимают даже мятые чужие брюки. Что ж тогда говорить, когда заношенные брюки у политики? Кто-то осторожно постучал во входную дверь на нижнем этаже. Начальник? Тот обычно безжалостно, будто крушит хрупкий ящик, пинает плохо пригнанную дверь и шумно поднимается на площадку второго этажа, где снимают обувь. Нет, это не он. Тору сунул ноги в сандалии, спустился по деревянной лестнице и, обращаясь к розовой тени за рифленым стеклом, сказал, не открывая дверь, «Нельзя! Еще нельзя! Часов до шести может появиться начальник». «Поужинай, а потом приходи». «Да?» Тень по ту сторону двери застыла в раздумье. Розовый оттенок на стекле исчез. «Ну, я приду потом. Мне так много нужно рассказать». «А, давай». Тору сунул за ухо облезший карандаш, который машинально взял с собой и взбежал по лестнице. Забыв о недавнем визите, он внимательно смотрел в окно, за которым надвигались сумерки. Сегодня солнце не должно сесть в облака. Однако до захода, в 6:33, еще остается час. Море потемнело, а исчезнувший было полуостров Идзу наоборот показался, слегка размытый, как на рисунке, тушью. Между парниками, которые виднелись внизу, шли две женщины. Корзины у них за спиной были наполнены клубникой. За клубничными плантациями, подернутая металлическим блеском, лежало море. На грузовом судне водоизмещением 500 тонн, которое, экономя на плате за стоянку, поскорее вышло из порта и встало вне его на якорь, неторопливо проводили уборку. Всю вторую половину дня судно оставалось в тени второй опоры линии электропередачи. Сейчас уборку, видимо, закончили и поднимали якорь. Тору направился в кухоньку, где были маленькая раковина и газовая плитка, разогрел себе на ужин овощи. Пока он этим занимался, раздался еще один телефонный звонок. Из управления сообщили, что пришла официальная телеграмма с Ниттомару. Судно прибывает в порт сегодня в 21 час. После ужина, прочитав газету, Тору заметил, что с нетерпением ожидает своего недавнего визитера. 7:10. Море уже окуталось ночным мраком, и только белизна парников сопротивляется расстилаемой по земле тьме. За окном затарахтели моторы. Это из лежащего справа порта в Яйдзу вышли рыбачьи суда и отправились ловить молоть в открытом море против Окицу. Более 20 суденышек спешили мимо станции, вывесив на видном месте красно-зеленые фонари. Дрожащий свет, скользивший по ночному морю, передавал биение маломощных дизельных двигателей. Вскоре ночное море напоминало праздник в деревне. Так и видишь толпу людей, которые с фонариками в руках, оглашая воздух шумными криками, движутся к храму. Тор узнал, что такие суденышки любят болтать. На перегонки мечтая о богатом улове, они спешили по водному коридору, переговариваясь через рупоры и расправляя пахнувшие рыбой мускулы. В наступившей затем тишине, когда в привычный шум воды вплетались только звуки машин, проезжавших по дороге позади дома, Тору снова услышал стук во входную дверь. «Точно! Это снова пришла Кинуэ!» Тору спустился по лестнице и открыл дверь. Под висевшим над входом фонарем стояла в кофте персикового цвета Кинуэ. В волосы она воткнула большой белый цветок гордении. «Прошу», — по-взрослому произнес Тору. Кинуэ вошла и, нехотя, как это сделала бы красивая женщина, улыбнулась. Поднявшись на второй этаж, она положила на стол Тору коробку с шоколадными конфетами. «Пожалуйста, угощайся». «Спасибо», —